Мир вам, дорогие радиослушатели! Мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, которое записано в первом послании к Коринфянам, в 5 главе и стихи от 6 по 8. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Нашей темой сегодня будет «Пасха, Христос». Весь христианский мир празднует праздник Пасхи, хотя празднует ее по-разному. Это празднование Пасхи по-разному происходит потому, что не все так называемые христиане хорошо понимают значение Пасхи, и не все одинаково к ней относятся. Для некоторых Пасха является определенный день, который они почитают больше, чем самое событие, которое празднуется в этот день. Для других это просто церковный обряд, который они привыкли исполнять так, как их научили. В прочитанном месте Писания апостол Павел говорит Церкви Божьей в Коринфе, а через нее и нам, что Пасхой для верующего человека является сам Христос, который был заклан за наши грехи и потом воскрес для нашего оправдания, как он говорит об этом и в послании к римлянам 4 главе стихе 25. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Празднование Пасхи является празднованием великого события, которое произошло на этой земле около 2000 лет тому назад, когда Сын Божий Иисус Христос принес самого себя в жертву за грехи всех людей, чтобы все могли получить прощение своих грехов и жить вечно. Это проявление величайшей любви Божьей к падшему человеку. А поэтому этот день должен быть особенно торжественным днем в жизни празднующего не день, а то, что совершилось в этот день. Пасха включает в себя страдания, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Поэтому Павел говорит здесь: «Наша Пасха – Христос, закланный за нас». Само слово «Пасха» означает «освобождение», и начало его находится в освобождении израильского народа из египетского рабства, о чем читаем в книге «Исход», стих 11. Прочитаем этот стих, и потом еще два других. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Теперь стих 21. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху». И еще стих 43. «И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее». Израильтяне находились в египетском рабстве, где им очень трудно было, так как их сильно притесняли и издевались над ними. Это заставило их вопиять к Богу об избавлении. И Господь услышал их вопль, потому что так Он обещал Аврааму много лет до этого. Для их избавления Он посылает Моисея, человека, специально приготовленного самим Богом для этой миссии. Только вмешательство Божие могло помочь им выйти из Египта, и он сделал это рукою Моисея. Через Моисея Господь совершил несколько специальных знамений в Египте пред глазами фараона, но тот никак не хотел отпустить своих рабов. Тогда Господь применил еще одно наказание, и после этого они смогли выйти из Египта и освободиться от рабства. Для этой цели Бог повелел Моисею, чтобы приготовили специального агнца и кровью этого агнца помазали косяки на дверей своих домов. После этого ангел-губитель, посланный Богом, истребил всех первенцев в Египте, во всех домах, где не было крови агнца на косяках дверей. По-человечески это очень простое средство, но оно спасло всех первенцев израильского народа и освободило всех евреев из рабства. Здесь есть прообраз того, о чем говорит Павел в нашем тексте. Это прообраз жертвы Иисуса Христа, который тоже был заклан за грехи всех людей, чтобы они, веруя в эту жертву, могли остаться живыми, когда придет день суда Божия, и также уже теперь были свободными от рабства греха, в котором находятся все люди. Месяц, в котором они вышли из Египта, был назван первым месяцем, как говорит 2 стих 12 главы Исход. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Это было новым началом в истории израильского народа. Эту Пасху никто не имел права есть, кроме израильтян, то есть кроме тех, кто принадлежал Богу и верил в Бога. Ее ели также без ничего квасного, что тоже имеет свое значение, и об этом Павел тоже упоминает в нашем тексте. Эта Пасха праздновалась только евреями до смерти Господа Иисуса Христа на Голгофе. После этого появились последователи Иисуса Христа, так называемые христиане. И они теперь тоже должны праздновать этот праздник, но правила его празднования остались те же самые, что и у евреев в то время. Только там были прообразы, а здесь уже настоящие. Там был агнец из овец, а здесь Сын Божий с неба. Там кровь агнца, а здесь кровь Сына Божия. Там неволя египетская, а здесь неволя греха. Там квасный хлеб, а здесь имеется в виду грех. Там евреи и все другие люди или язычники, а здесь народ Божий, истинные христиане, которые имеют право участвовать в праздновании Пасхи, а все остальные, даже евреи, не принявшие Христа, не имеют права участвовать в этом святом обряде. Только человек, освободившийся от греха и его рабства, через покаяние, имеет право и может правильно понимать и праздновать Пасху. В этом и есть причина, что многие празднуют день, а не событие, обряд, а не сущность дела. Все празднования Пасхи и других праздников христианских не имеют значения без веры в Бога и без принятия жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Ведь фактически нет разницы между безбожником и человеком, называющим себя христианином, если они оба находятся в рабстве греха и живут одинаково, хотя и называются разными именами. «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас», говорит апостол Павел. Поэтому станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Так праздновать может только тот, кто действительно уверовал в искупительную жертву Христа, покаялся в своих грехах, освободился от рабства греха и с помощью Святого Духа может назвать Иисуса своим Господом. Как видите, все образы ветхозаветной Пасхи имеют место в действительном праздновании Пасхи, то есть Христа. Все эти закваски, лукавства и все другое говорят о грехе, который держит в своей неволе даже многих так называемых христиан. Христианин – это не тот, кто называет себя этим именем, а тот, кто идет по следам Христа. А Христос ведь пришел, чтобы избавить людей от греха и его власти. Если ты, дорогой друг, слушатель, еще не освободился от греха, то ты не можешь правильно праздновать Пасху. Но сегодня ты можешь начать новую жизнь и первый раз праздновать Пасху так, как этого желает сам Бог. Только доверься Христу, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания. Покайся в своих грехах, оставь их, и тогда празднуй Пасху с радостью и весельем в сердце твоем. Можете себе представить, как чувствовали себя евреи, когда вышли, наконец, из рабства? Так и ты сегодня можешь радоваться освобождением своей души от рабства греха и вечной погибели, которая ожидает всех, не оставивших грех. Вы знаете, что случилось с египтянами, как умерли все их первенцы, а потом и вся их армия потонула в водах Черного моря. Но ты можешь сейчас покаяться там, где ты есть, и праздновать свое избавление из неволи греха. Попроси Господа простить все твои грехи и дать тебе радость спасения, и тогда ты скажешь вместе с израильтянами: «Этот день, этот месяц есть начало новой жизни для меня. В этом сущность Пасхи. Да поможет Господь всем вам прославить Его за Его жертву, за Пасху. Аминь».